Кладбищенская романтика детства. Что-то здесь не то. Когда они с Антоном покидали комнату пьяного журналиста, то легонько прикрыли дверь снаружи. В этом сыщик был готов поклясться. Кто закрыл дверь изнутри? Неужто пьяный нашел в себе силы встать и закрыть обе двери, поскольку замерз? Но это было невероятно. С момента последнего убийства прошло не больше часа. Макс не мог протрезветь за столь короткое время. Сыщик замер перед дверью в свою комнату. А что если... Глянув вниз и убедившись, что за ним никто не следит, повинуясь какому-то чутью, он подошел к комнате Игнатенок и прислушался. Сложно было что-то разобрать, так как внизу работал телевизор. Антон с Милой о чем-то непринужденно беседовали на кухне. У них, похоже, праздник продолжался, несмотря ни на что. Если бы Стаса спросили в этот момент, зачем он это делает, он бы не нашелся, что ответить. Рука сама взялась за ручку двери, которая, в отличие от соседней, оказалась не заперта. Сердце готово было выскочить из груди. Еще бы, совсем недавно в комнате произошло жестокое убийство. Сейчас, похоже, комната пустовала, хотя сыщик был не уверен в этом. Когда закрывал за собой дверь на шпингалет, ему казалось, что сейчас кто-то к нему прикоснется сзади, из темноты. А может, ударит по затылку чем-то тяжелым. Это уж как повезет. Вот она, кладбищенская романтика детства. Вот они, страшилки пионерских лагерей. Когда один мальчик пошел ночью на кладбище, так как проспорил, и провалился в свежевырытую могилу. И в этот момент кто-то из пионеров положил ему руку на плечо. Тогда бежали мурашки по телу, и сейчас. Но тогда от услышанного, а сейчас, вокруг Стаса реально разыгрывалось леденящее душу действо, от которого можно было запросто свихнуться. Под сердце мог запросто вонзиться нож, как Валентине. Предаваться воспоминаниям было некогда. Стас решил обыскать комнату Левика, не включая свет. Если убийца потерял совесть, тогда почему он, сыщик, не имеет права что-то потерять, пусть и на время? Глаза быстро привыкли к темноте. Первым делом сыщик собрался проверить ту самую сумку, в которой Левик привез аппаратуру, и Стас залез под кровать. К его удивлению, сумки на прежнем месте не оказалось. Возникла мысль, что если сейчас в комнату ворвутся милиционеры с фонариками, выбив дверь, картинка будет еще та. «Что ты делаешь под кроватью, сыщик?» Ответа на этот вопрос он пока не придумал. Как ни противно Стасу было копаться в чужом белье, другого выхода он не видел. Хватаясь за тот или иной предмет, на ощупь определял, представляет он интерес для следствия или нет, и двигался дальше, в смысле, хватался за следующий. Вот кювет, вот фотофонарь, вот проявочный бачок. Все на месте, а сумки нет, где она? Под матрацем ничего, под подушкой тоже, в тумбочке шаром покати. За шведской стенкой ничего не спрячешь. Стас в бессильной злобе сел на кровать, на которой недавно лежал труп Жанны. И тут его осенило. Так и увеличителя не было. Кто-то решил допечатать негативы, те самые похищенные. Интересно, кто же? В этот момент дверь толкнули снаружи. Сердце сыщика зашлось в таком галопе, что стало душно. Толчок в дверь повторился, потом еще один. Скорее всего, это хозяин, фотограф, собственной персоной. Откуда возвращается парень? Хороший вопрос. Стас был уверен, что из комнаты Макса. Что там искал? То же, что и Стас сейчас в его комнате. Улики. Только Левик хотел их уничтожить, а Стас, наоборот, сохранить. Для сыщика они неоценимы. Какие улики, не так важно. После каждого убийства что-то осталось. Надо только уметь видеть это, не пропускать, видеть даже в темноте. Уловив удаляющиеся шаги за дверью, Стас перевел дыхание. Да, сыщик, похоже, маски сброшены. Левик не дурак, все поймет с полуслова. И тут его глаза различили какой-то предмет под шторами у батареи. Вскоре в его руках оказалась сумочка Жанны. Рыться в женских редикюлях Стас вообще-то считал ниже собственного достоинства и жутко презирал себя в этот момент, но... Буквально через пару минут он нашел полиэтиленовый пакет с какими-то стекляшками, то ли ампулы, то ли пузырьки. Вернув сумочку на прежнее место, он со своей находкой подошел к двери и прислушался. Вроде тишина. Едва различимый звук телевизора, разговор хозяев на кухне, свет пробивается под дверью. Он едва успел положить найденный пакет в карман, как свет под дверью погас и телевизор заглох. На даче вырубилось электричество. Вот это номер! Кто это сделал и зачем? Явно не случайно. С какой целью? Стас понял, что это прекрасный шанс выскользнуть незамеченным. Дернул шпингалет, осторожно выбрался наружу и уже через пару секунд был перед дверью в свою комнату, но открыть ее пока не решался. В темной комнате запросто могла оказаться черная кошка. Ведь свет не включишь. Он понял, что в ближайшие минуты что-то должно произойти, ибо свет на даче погас не случайно. Он услышал нецензурную брань хозяина дачи, пытавшегося врубить на щеке электричество. Мила подсвечивала мужу тем самым фонариком, с которым Стас недавно бродил между елками. «И что за гости у меня?» — доносился снизу голос Бородатого вперемешку с ругательством и грохотом. «То кокоша друг дружку, то свет вырубает во всем доме. Как все изменилось за эти годы? То ли дело в школе, все в фартучках, с пионерскими галстуками на шеях. Любо-дорого смотреть». «Ой-ой-а-а!» — надрывно взвизгнула хозяйка. «Мимо меня что-то прошелестело, будто кто-то прошмыгнул. Я боюсь, а тоже жуть какая!» «Не иначе призрак», — ответил подвыпивший муж, который был в таком состоянии, когда все призраки до лампочки. Стас подумал, что в такие минуты лучше находиться там, где тебя никто не ожидает. Интуиция его не обманула. Едва сыщик успел спрятаться за небольшую кадушку с экзотическим деревом у балкона, как по коридору неслышно прошествовал смутный силуэт с палкой внушительных размеров. Замер у двери Игнатенок. «Левик, без сомнения, больше некому», — констатировал про себя сыщик, — «с явным намерением кого-то прибить. Впрочем, понятно кого». Подождав немного, фотограф попробовал открыть дверь, потом резко рванул ее и ворвался в комнату. Что в этот момент он делал с невидимым и несуществующим противником в комнате, сыщик мог только догадываться. Стас мысленно перекрестился, подумав, что, будь он в эти секунды наполовину под кроватью, имел бы все шансы лежать в сарае рядом с бывшими одноклассницами. Левик собирался его уломать всерьез, сыщик понял это по решительности, с которой фотограф влетел к себе в комнату.